другим важным центром России не помереть с голоду. Хлеб. Любой ценой дайте хлеба, требовал тогда Ленин от посланного им в самое пламя войны Сталина. И тот, свершив невозможное, выполнил задание вождя. Однако долгое время эта роль Сталина затушевывалась, пояснил Толстой. Потому и он, как писатель, был введен в заблуждение и пропустил эту доблестную страницу гражданской войны. Отныне эта ошибка будет им исправлена. Но есть еще одна причина, из-за которой он взялся за эту тему, признался Алексей Николаевич. Когда он изучал документы, главным образом воспоминания участников царицынской эпопеи, ему открылось то, что было сегодня в разговоре названо пружиной. Открылось, что именно тогда, в Царицыне, Сталин сформировался как выдающийся руководитель и организатор. Именно так увлеченно развивал свою мысль Толстой. Тогда в Царицыне Сталин почувствовал самостоятельную власть, понял ее механизм в центре и на местах, уверился в том, что решительность действий в критические моменты способна самым кратчайшим путем привести к цели. А разве не этот выдающийся политический почерк мы наблюдаем у вождя теперь, когда он решительной и смелой рукой ведет корабль государства вперед, отважно и мужественно преодолевая все препятствия, которые уже папироску докуривал Горький, сооружая в пепельнице по своей давней привычке целый городок окуров. Ставил стаймя папиросные гильзы, как чистокол, и в довершение, когда не оставалось места, все это сооружение поджигал. И теперь он поднес пламя к чистоколу, и когда огонь занялся, произнес: «Люблю, знаете, огонь. Он очищает все вокруг, ведет к истине». Это еще древние знали. Например, в индусской религиозной философии огонь — символ очищения и созидания. «Ну-с, а ваши рассуждения о становлении личности Иосифа Сталина великолепны и отменно правдивы. Чтобы убедительно, наглядно раскрыть образ этого выдающегося, кормчего современности, показать его сегодняшнюю роль в жизни страны и мира, следует исторически обосновать, как, из каких корней поднялся вверх ствол могучего дуба. Я полагаю, что к той поре, о которой вы говорите, Сталин уже осознал свои недюжинные силы и как бы ждал случая, чтобы, получив какую-то долю власти, эти силы тут же широко и талантливо проявить. Он внутри, в глубине своей натуры, прирожденного вождя, уже был готов к великим свершениям, а гражданская война предоставила ему обстоятельства, условия для раскрытия потенции. И я, Алексей Николаевич, очень рад, что именно вы это поняли и с точностью художника-диагноста определили главный нерв, главную пружину всей выдающейся личности. И рад, конечно, тому, что вы за эту необходимую работу взялись, а я, все признаться, ходил вокруг вас и обдумывал, как и с чего бы начать разговор. Широкое припухлое лицо Алексея Николаевича выразило минутное недоумение. Так значит, вы и Ворошилова уже подготовили? То-то, гляжу, он вокруг меня так и вьется. И все о царице, не о сражениях. Ну и непрост же вы, Алексей Максимович. Зело непрост. Ха-ха-ха. Горький разгладил усы. Глаза поглядели на гостя ласково. Ну где уж там непрост, прокатил он свое волжское «о». Это время у нас непростое, героическое. Глава 22. Начало мая 1933 года. Италия. «Как в Соренто?» — спрашиваете вы. «Здесь март. Безумный. Пацо. Дует ветер, хлещет дождь. Затем из туч выскакивает солнце. От земли вздымается пахучий пар, а через час снова дождь, вой, свист, по заливу гуляют сумасбродные волны, бухают в берег, и вспоминается Гончаров на фрегате «Паллада». А уж миндаль отцвел, зацветают абрикосы, персики, дрог цветет, везде по горе фиалки, маргаритки, цикламены — воздух напоен